одна. А с тобой я словно горю в аду солона, солода. Затоплю слезами горючими тишиной звенящую. Допустим, что висками мурашками вещая настоящая любовь моя. Набирай такси.